Необычайная прогулка Мороуби Джукса. Жив или мертв, нет третьего пути. Туземная пословица. Никакого обмана, как выражаются фокусники, в этой истории нет. Джукс случайно наткнулся на население, которое существует на самом деле, хотя ни один англичанин, кроме него, там не бывал. Подобного рода поселок еще недавно процветал в окрестностях Калькутты, и ходил даже слух, что если забраться в самую глубь Биканера, расположенного в самом сердце Великой Индийской пустыни, там можно обнаружить не то что селение, а целый город, штаб-квартиру мертвецов, которые хоть и не умерли, но утратили право на жизнь. Биканер — город в нынешнем штате Раджастхан, некогда столица самостоятельного княжества, располагавшегося в оазисах в центре обширной пустыни Тар, иначе называемой Великой Индийской пустыней, и простирающейся на значительное расстояние к востоку от среднего и нижнего течения реки Инд. Примечание редакции. Да и то сказать, раз уж совершенно точно известно, что в той же пустыне существует другой удивительный город, куда удаляются на покой все богатые ростовщики после того, как они сколотят себе состояние. Состояние столь огромное, что владельцы их не рискуют довериться даже могучей деснице закона, а ищут убежище в безводных песках. Где они заводят себе роскошные выезды на мягких рессорах, покупают красивых девушек и украшают дворцы золотом и слоновой костью, и ментоновскими изразцами, и перламутром, я не вижу, почему должен вызывать сомнения рассказ Джукса. Ментоновскими изразцами, то есть изготовленными по способу менто, усовершенствовавшему производство цветных изразцов. Примечание редакции. Сам он инженер-строитель, и голова его набита всевозможными планами, перспективами и разными прочими материями такого же рода. И уж, конечно, не стал бы он затруднять себя, выдумывая всякие несуществующие ловушки. Он бы больше заработал, занимаясь своим прямым делом. Излагая эту историю, он никогда не разнообразит ее новыми версиями и очень раздражается и негодует, вспоминая о том, как непочтительно с ним там обходились. Записал он ее вначале совершенно бесхитростно и лишь впоследствии выправил кое-где стиль и добавил моральные рассуждения. Так вот. Началось все это с легкого приступа лихорадки. По роду моей деятельности мне пришлось однажды на несколько месяцев расположиться лагерем между Пакпаттаном и Мубаракпуром. А то, что это безлюдная, жалкая дыра, известно каждому, кто имел несчастье там побывать. Пакпаттан — город в южной части Пенджаба, на границе с Раджастханом. Мубаракпур — небольшой городок к юго-западу от Пакпаттана, уже на территории Раджастхана. Примечание редакции. Мои кули вызывали у меня раздражение не больше и не меньше, чем прочие артели подобного рода. А работа требовала напряженного внимания, спасая от хандры, даже если бы я и был подвержен этой недостойной истинного мужчины слабости. 23 декабря 1884 года меня слегка лихорадило. Было тогда полнолуние, и естественно, что все псы неподалеку от моей палатки выли на луну. Эти бестии импровизировали дуэты и трио, доводя меня до бешенства. За несколько дней перед тем я подстрелил одного такого громкоголосого певца и повесил его останки «In Terroren» в полусотне ярдов от входа в палатку. «In Terroren» для «Остраски». Перевод с латинского, примечания редакции. Но собратья его тут же навалились на мертвое тело, передрались и сожрали его целиком. Мне даже показалось, что после этого они запели свои благодарственные гимны с удвоенной силой. Сопутствующие лихорадке возбужденное состояние действует по-разному на разных людей. Мое раздражение спустя короткое время нашло исход в твердом решении убить одну гадину, черную, с рыжими подпалинами, которая целый вечер громче всех выла и первая же бросалась на утек. Из-за того, что рука у меня дрожала, а голова кружилась, я уже дважды промахнулся по ней из обоих стволов моего дробовика. И тут меня внезапно осенила мысль, что лучше всего будет погнаться за нею верхом, догнать на открытом месте и прикончить ее копьем. Конечно, только лихорадка могла породить этот бредовой план, но в тот момент он оказался мне совершенно разумным и легко осуществимым. Поэтому я приказал конюху оседлать порника и незаметно подвести его к заднему выходу из палатки. Когда пони привели, я стал рядом с ним, чтобы улучшить момент, когда собака снова поднимет вой, и сразу вскочить в седло. Надо сказать, что порника перед этим несколько дней не выводили из загона. Ночной воздух был холодным и бодрящим, а на мне были специальные шпоры, длинные и острые, которыми я в тот день понукал медлительного коба. Коб — порода небольших верховых лошадей, примечание редакции. Поэтому нетрудно поверить, что когда я погнал порника, он сразу же пустился вскачь. В одно мгновение, ибо собака неслась как стрела, палатка осталась где-то далеко позади, и мы мчались по песчаной равнине, как в гонках на скаковой приз. В следующее мгновение мы обогнали мерзкого пса, и я уже успел позабыть, с чего это я вдруг оказался тут на лошади и с копьем в руках. Лихорадочное исступление и возбуждение от бешеной скачки навстречу ветру, видимо, лишили меня последних остатков разума. Мне лишь смутно помнится, как я, привстав на стременах, размахивал копьем при свете огромной белой луны, которая с таким равнодушным спокойствием смотрела с высоты на мой безумный галоп и громогласно бросал вызов кустам верблюжатника со свистом, проносившимся мимо меня. Верблюжатник, иначе верблюжья колючка, растение засушливых полупустынных зон Азии. Примечание редакции. Раз или два меня, видимо, швырнуло на шею порнику, и мне пришлось буквально повиснуть на шпорах, как это показывали следы, обнаруженные у него на следующее утро. Проклятое животное, как одержимое, неслось вперед по залитому лунным светом песчаному пути, которому, казалось, не будет предела. Затем, помнится, почва впереди нас внезапно стала повышаться, и когда мы преодолели эту кручу, я увидел внизу воды Сатлюджа, сверкающие, как серебряная полоса. Тут порник споткнулся, тяжело зарылся головой в песок, и мы оба покатились вниз по невидимому склону. Вероятно, я потерял сознание, ибо когда я снова пришел в себя, оказалось, что я лежу ничком на куче мягкого белого песка, и рассвет уже слегка окрасил вершину откоса, с которого я скатился. Когда совсем рассвело, я увидел, что нахожусь у подножия подковообразного песчаного кратера, открывающегося с одной стороны прямо на отмели Сатлюджа. Лихорадка полностью оставила меня, и если не считать легкого головокружения, я не ощущал никаких повреждений после своего ночного падения. Порник, который стоял в нескольких ярдах от меня, был, конечно, порядком измучен, но и он был совершенно невредим. Его седло, особенно удобное для пола, было основательно разбито и съехало ему под брюхо. Мне пришлось немало повозиться, чтобы вернуть его в правильное положение, и за это время я успел осмотреть то место, куда я так нелепо свалился. Рискуя показаться утомительным, я вынужден все же описать это место во всех подробностях, ибо детальное представление о нем существенно поможет читателю уяснить последующий ход событий. Так вот, вообразите, как уже упоминалось выше, подковообразный кратер с крутыми песчаными склонами, примерно 35 футов высотой, угол откоса был, вероятно, градусов 65. Внутри этого кратера простирался плоский участок длиной около 50 ярдов, а шириной в самом широком месте ярдов в 30. Посредине его находился рубленный из неотесанных бревен колодец. По всей окружности у основания кратера, примерно в 3 футах над землей, виднелась целая серия нор, 83 полукруглых, овальных, квадратных и многоугольных отверстия, каждое около 3 футов высоты. Все эти норы при ближайшем рассмотрении были внутри заботливо укреплены выловленными из реки бревнами и бамбуком, а над их входом, как козырек жокейского картуза, выступал на 2 фута деревянный водозащитный навес. В этих пещерах не было видно никаких признаков жизни, но весь амфитеатр источал мерзкий, тошнотворный запах, более зловонный, чем все, к чему приучили меня мои странствия по индийским селениям. Взобравшись снова на Порника, который и сам не меньше моего рвался обратно в лагерь, я объехал все основание подковы в поисках прохода, ведущего наружу. Обитатели пещер, кем бы они ни были, так и не сочли нужным показаться, и я вынужден был положиться только на собственные усилия. Первая же попытка взять песчаную гору в лоб показала мне, что я нахожусь в такой же ловушке, какую расставляет своим жертвам муравьиный лев. При каждом движении вверх осыпающийся песок обрушивался целыми тоннами и мелкой дробью грохотал по козырькам пещер. После нескольких неудачных попыток мы оба с Порником, наполовину задохнувшиеся в потоках песка, скатились к подошве откоса, и я решил перенести свои усилия на берег реки. Здесь все казалось достаточно простым. Правда, песчаные горы упирались в самый берег, но на реке было множество мелей и островков, по которым можно было проехать на Порнике, а затем, круто свернув вправо или влево, отыскать путь обратно на «Terra Firma» — «твердую землю». Перевод с латинского, примечание редакции. Когда я направил Порника через пески, я вздрогнул от негромкого ружейного выстрела, донесшегося с реки. В тот же момент свист пули раздался у самой головы Порника. Характер стрелкового оружия не вызывал сомнений. Это была строевая винтовка Мартини Генри. За 500 ярдов от нас, на середине реки, стояла на якоре туземная лодка, и легкий дымок на носу, хорошо заметный в прозрачном утреннем воздухе, указывал, откуда исходило это учтивое предупреждение. Случалось ли когда-нибудь уважающему себя джентльмену попасть в подобный тупик? Предательский песчаный откос не позволял выбраться сухим путем из этого места, куда я забрался отнюдь не по своей воле, а попытка приблизиться к речному берегу подавала повод к стрельбе каким-то сумасшедшим туземцам на лодке. Боюсь, что я просто из себя выходил от ярости. Вторая пуля, однако, дала мне понять, что лучше бы мне поубавить пыл, и я поспешно отступил назад к центру подковы, где к этому времени из барсучьих нор, которые я склонен был считать необитаемыми, выползло на шум выстрела 65 человеческих существ. Меня окружила целая толпа зрителей, свыше 40 мужчин, 20 женщин и один ребенок, видимо, не старше 5 лет. Все они были скудно одеты в куски материи того оранжевого цвета, который привычно связывается с фигурами индийских нищих, и с первого взгляда произвели на меня впечатление банды отвратительных факиров. Трудно описать грязный и омерзительный облик всего этого сборища, и я содрогнулся при мысли о том, как живут эти люди в своих барсучьих норах. Даже в наши дни, когда местное самоуправление в значительной мере подорвало туземную почтительность к сахибам, я все еще был приучен к каким-то знакам учтивости со стороны моих подчиненных. И поэтому, приблизившись к толпе, естественно, полагал, что мое появление не пройдет незамеченным. Так, собственно, и случилось. Но это было совсем не то, чего я ожидал. Эта толпа оборванцев попросту смеялась надо мной. Да так, что никогда в жизни мне бы не хотелось больше услышать подобный смех. Стоило мне оказаться среди них, как они стали гоготать, вопить, свистеть и выть. Некоторые из них буквально падали на землю в корчах дьявольского веселья. В одно мгновение я бросил поводья Порника и в невыразимом раздражении от всех приключений этого утра изо всех сил стал колотить тех, кто оказался поближе. Негодяи валились под моими ударами, как кегли, и смех уступил место воплям о пощаде, а те, кого я еще не тронул, обнимали мои колени и на разных варварских диалектах молили меня о прощении. В этой сутолке, когда я сам уже устыдился того, что дал волю своему вспыльчивому нраву, чей-то тонкий, высокий голос за моей спиной забормотал по-английски: «Сахиб, Сахиб, вы не узнаете меня? Сахиб — это Ганга Дас, телеграфист». Я быстро обернулся и увидел говорившего. «Ганга Дас». Я, разумеется, без малейших колебаний привожу подлинное имя этого человека. Когда я познакомился с ним 4 года тому назад, был брахманом из Декана, которого правительство Пенджаба направило в один из штатов Хальсы. Брахман — человек, принадлежавший к высшей касте, касте жрецов. Привилегированное положение брахманы занимали и в те времена, когда каста утратила свою прежнюю роль, и принадлежность к ней означала только происхождение. Декан — плоскогорье в южной части Индостана. Хальса — обозначение религиозно-воинской общины сикхов. Штаты Хальсы, прежде всего, Пенджаб и Кашмир. Примечание редакции. Ему было поручено местное телеграфное отделение, и в то время это был веселый, сытый, дородный правительственный чиновник, обладавший примечательной способностью сочинять плохие английские каламбуры. Именно это его качество — напоминало мне о нем даже тогда, когда я уже давно забыл об услугах, которые он оказал мне по служебной линии. Не так уж часто встречается индиец, умеющий острить по-английски. Сейчас, однако, этот человек переменился до неузнаваемости. Его кастовый знак, упитанное брюшко, стального цвета брюки и елейная речь — все это исчезло. Передо мной стоял иссохший скелет, без тюрбана на голове и почти без одежды, с длинными, сбившимися в колтун волосами и глубоко запавшими какими-то рыбьими глазами. Если бы не серповидный шрам на левой щеке, результат несчастного случая, к которому я сам имел некоторое отношение, я бы ни за что не узнал его. Но это был, несомненно, Ганга Дас. И к тому же, что для меня было особенно важно, туземец, владевший английской речью, который, по крайней мере, способен был объяснить смысл того, что произошло со мной в этот день. Толпа отступила, и я обратился к этой жалкой фигуре с просьбой указать мне, каким путем можно выбраться из кратера. У него в руках была свежеощипанная ворона, и в ответ на мой вопрос он неторопливо взобрался на песчаную площадку перед выходом из пещеры и молча принялся разводить огонь. Высохшая полевица, песчаный мак и сплавные дрова разгорелись быстро. И мне доставило немалое утешение уже то, что он зажигал их обыкновенной серной спичкой. Когда они запылали ярким пламенем, и ворона была аккуратно насажена на вертел, Ганга Дас начал, не тратя слов, на вступление. «Существует всего 2 рода людей, сэр. Живые и мертвые. Если вы умерли, вы мертвы. Но если вы живете, вы живы». Тут его внимание на мгновение отвлекла ворона, которая повернулась столь неудачно, что ей угрожала опасность превратиться в золу. Если вы умираете у себя дома и не умерли на пути к хату, куда вас несут, чтобы сжечь, вы попадете сюда. Кхат — обрыв ущелья. Примечание редакции. Теперь мне раскрылась загадка этого селения, и все самое нелепое и ужасное, что я когда-либо слышал или читал, померкло перед этим сообщением бывшего брахмана. 16 лет тому назад, когда я впервые высадился в Бомбее, путешественник-армянин рассказал мне, что где-то в Индии существует такое место, куда отвозят тех индусов, которые имели несчастье оправиться от состояния транса или каталепсии, и я вспоминаю, как я искренне смеялся над тем, что склонен был тогда считать охотничьей басней. И вот теперь у подножия этой песчаной ловушки в моем сознании отчетливо, как на фотографии, возникли вдруг отель Отсона с его колышущимися опахалами и вышколенной прислугой в белых одеждах и желтоватое лицо армянина. Я не мог удержаться от громкого смеха. Слишком уж нелепым показался мне этот контраст. Ганга Дас, склонившись над своей мерзкой птицей, с любопытством наблюдал за мной. Индусы редко смеются, и не таково было окружение Ганга Даса, чтобы вызвать в нем неуместный взрыв веселья. Он важно снял ворону с деревянного вертела и, сохраняя ту же неторопливую важность, сожрал ее. После этого он продолжал свой рассказ, который я передаю его собственными словами. Во времена холерной эпидемии вас уносят на сожжение еще до того, как вы умерли. Когда вы попадете на берег реки, бывает так, что холодный воздух оживляет вас. И тогда, если вы лишь едва-едва живы, вам наложат ило в ноздри и в рот, после чего вы умрете окончательно. Если вы окажетесь несколько крепче, вам наложат больше ила. Но если вы по-настоящему живы, вам дадут выздороветь, а затем заберут снова. Я был по-настоящему жив и громко протестовал против унижений, которым меня хотели подвергнуть. В те дни я был брахманом и гордым человеком. А теперь я мертвый человек и ем... Тут он взглянул на дочисто обглоданный птичий костяк и впервые с тех пор, как мы встретились, обнаружил признаки волнения. Теперь я ем ворон и прочую дрянь. Они подняли меня с простынь, когда увидели, что я по-настоящему жив, и дали мне на неделю лекарств, и я успешно излечился. Тогда меня отвезли по железной дороге из моего города на станцию Окара в сопровождении человека, который заботился обо мне. А на станции Окара появились еще двое, и нас всех троих отправили на верблюдах ночью в это место, где меня столкнули с вершины откоса вниз, и тех двоих следом за мной. И с тех пор вот уже 2,5 года, как я здесь. Некогда я был брахманом и гордым человеком, а теперь я ем ворон. Но неужели нет никакого средства вырваться отсюда? Ни единого. Вначале, когда я только попал сюда, я часто делал разные попытки. И все другие тоже делали, но песок, который обрушивался нам на головы, постоянно одерживал верх. «Но послушайте», — перебил я его, — «ведь берег-то открыт, и стоит рискнуть, несмотря на пули, скажем, ночью». У меня уже складывался в общих чертах план бегства, хотя естественный инстинкт самосохранения и не позволил мне поделиться им с Ганга Дасом. Однако он тут же разгадал этот тайный замысел и, к моему искреннему удивлению, разразился хриплым злым хихиканьем, которое должно было изображать смех превосходства или уж во всяком случае насмешку равного. «Это вам не удастся», — заявил он, начисто отказавшись от слова «сэр», после этого предварительного вердикта. Этим путем вам не убежать. Впрочем, попытайтесь. Я и сам пытался. Один только раз. Ощущение неясного ужаса и омерзительного страха, которые я тщетно пытался подавить, внезапно бурно захлестнуло меня. Мой продолжительный пост, сейчас уже было почти 10 часов, а я ничего не ел со вчерашнего утра, в сочетании с яростным и противоестественным возбуждением от скачки, изнурили меня, и в эти минуты я вел себя как настоящий безумец. Я ринулся на безжалостный песчаный холм. Я носился, кружа вдоль подошвы кратера, попеременно то умоляя небеса, то кощунствуя. Я пытался прокрасться сквозь прибрежные камыши, но всякий раз меня останавливал приступ отчаянного страха перед ружейными пулями, которые взметали песок вокруг меня, ибо мне страшно было умереть здесь, среди этой мерзкой толпы, застреленным, как бешеный пес. Наконец, обессиленный и воющий, я упал у сруба колодца. Никто не проявил ни малейшего интереса к этому зрелищу, которое еще и сейчас, когда я вспоминаю о нем, вызывает у меня острое чувство стыда. Два или три человека наступили на мое трепещущее тело, когда набирали воду, но они, очевидно, уже привыкли к таким вещам и не считали нужным тратить на меня время. Положение мое было унизительным. Только Ганга Дас, присыпая песком горячие уголья своего очага, снизошел до того, чтобы вылить мне на голову полкружки зловонной воды. Поступок, за который я бы на коленях благодарил его, если бы он и в это время не продолжал так же насмешливо и злобно хихикать надо мной, как тогда, когда он разгадал мое намерение форсировать речные отмели. В таком полубесчувственном состоянии я пролежал до полудня. А затем, будучи в конце концов всего лишь человеком, я почувствовал голод и тут же сообщил об этом Ганга Дасу, на которого я уже начал смотреть, как на своего естественного покровителя. Следуя своим привычкам общения с туземцами в обычном мире, я сунул руку в карман и вытащил оттуда 4 аны. Бессмысленность этого, однако, тут же бросилась мне в глаза, и я уже собирался сунуть монеты обратно. Ганга Дас, однако, придерживался иного мнения. «Отдайте мне деньги», — сказал он, — «все, какие есть. Не то я позову кого-нибудь на подмогу, и мы убьем вас». И это говорилось с таким выражением, как будто речь шла о самых обычных вещах.